«Вы ведь у нас почетные гости», — объяснила она ласково. «Вся медицинская школа так радовалась, что Крин женился. Он слишком, слишком долго не видел ничего, кроме книг и рефератов». Обед был длинным и официальным. Крин сидел на другом конце огромного стола, рядом с хозяйкой. Трикси подумала, что хозяин похож на старого полковника Воспера, и она уделяла ему все свое внимание, так что позже вечером он сообщил своей жене, что Крин сделал правильный выбор. Она ему подходит. Немного старомодная, но очень аккуратная. И его жена согласно кивнула. Несомненно, Беатриса уживется с Крином. Она держится с достоинством, соблюдает приличие. И, очевидно, до свадьбы была бедной девушкой. А все это и составляет суть аккуратности. Остальная компания также была единодушна. Все решили, что Крину ужасно повезло, если он сумел выбрать в жены такую восхитительную девушку. Он с достоинством принял их поздравления, а когда все ушли в соседнюю комнату, освобожденную для танцев, он взял Трикси за руку и тихонько сказал: «Думаю, нам предстоит начать бал». Они закружились по комнате, оказавшись в его сильных руках, Трикси задрожала. «Ты замерзла? Нервничаешь? Не стоит. Ты всем понравилась. Ты же видишь», — ласково улыбнулся Крин. «Что ты, все в порядке?» — поторопилась успокоить его она. Тут все захлопали и тоже пошли танцевать. Она протанцевала весь вечер, переходя от одного ученого-джентльмена к другому. Ни один из них не был молод, и все эти пожилые, почтенные, солидные люди неподдельно восхищались ею. Жены их тоже были чудесны. Следуя совету Крина, она принимала приглашения на кофе и чай, но, тем не менее, не давала никаких обещаний. «Крин собирается в Брюссель», — говорила она дамам. «Я не представляю, сколько он там пробудет и когда вернется. У него столько работы». И они глядели на нее с нескрываемой симпатией. «Да, мы понимаем», — подхватывали они хором. «К тому же у вас так мало времени, чтобы побыть вдвоем, наедине». По дороге домой она рассказала Крину об этих разговорах. «Прекрасно», — отозвался он. «Сходи на все вечера, на какие захочешь. Когда я вернусь, мы, наконец, на несколько недель останемся одни. До отъезда в Англию я надеюсь написать еще одну главу». Она не знала, что на это ответить. Она любит этого человека. Она влюблена в него. Но, боже мой, это ведь самый большой на земле эгоист. Или же он настолько предан своему делу? Неужели он никогда не думает ни о чем, кроме работы? Она едко спросила: «Что же будет в Англии?» «Уверен, что ты придумаешь множество способов избежать всяких там приемов. Конечно, иногда мы будем давать обеды, тем более, что на Рождество придется позвать гостей». «Я сделаю все возможное», — сказала Трикси. «Мне нравятся твои друзья». «Ты им тоже нравишься. Я могу спокойно оставить на тебя светскую сторону жизни, Беатрис». Они уже приехали домой и стояли в холле притихшего дома. «Я сделаю все возможное», — повторила она. «Крин, была ли на свете хоть одна девушка? Или, может, несколько, которая могла бы встать между тобой и твоей работой?» Без всякого тщеславия он ответил: «Да нет, пожалуй, не было, но... Так, да, кое-кто был. Видишь ли, все они думали, что я изменю стиль жизни после женитьбы. Ну, ты понимаешь, благочестивый дом, дети, театры, обеды, приемы, развлечения. «Конечно, все это помешало бы тебе писать книгу». Она говорила по обыкновению спокойно,